Еще двое остались рядом с командиром, который достал ракетницу и выпалил в небо. Сразу после того, как в голубое небо взлетел по широкой дуге белый шарик ракеты, в отдалении заработали автомобильные моторы, и скоро я увидел два доджа три четверти цвета хаки, появившихся из-за дюн слева. Судя по всему, нападавшие сумели подобраться к аэродрому достаточно близко. Один додж был тинтованный, второй – открытый, с какой-то хитрой зенитной установкой. По-моему, это был французский 13 мм Гачкис или какая-то эрликоновская хреновина в кузове. Машины остановились рядом с пленными и их конвоирами. Насколько я смог рассмотреть, с доджами приехало еще три человека, два шофера и пулеметчик при зенитной установке в кузове второй машины. Стало быть, итого, 8 человек. Дальше я увидел, как командир нападавших вытащил кляп изо рта усатого типа и стал его о чем-то спрашивать. Как бы ни пристрелил невзначай, ты чего разлегся? Услышал я за спиной злобный шепот. Что ты там увидел? Я обернулся. Клава, присев на колени, тоже рассматривала горизонт в бинокль. Так что второй из заданных ей вопросов был явно мимо кассы, поскольку я видел ровно то, что видела и она сама. «Не знаю, будешь ты смеяться или плакать», — ответил я, — «но кажется, нас кто-то опередил. Очень энергичные ребята. Не стали дожидаться подмоги и темноты, как некоторые. И по-моему, они пасли этот аэродром уже довольно давно. Даже и не знаю, хорошо это или плохо. Сама вижу, что опередили», — сказала Клавдия. По ее лицу было видно, что ей прямо-таки хочется рвать и метать, как товарищу Бывалову в исполнении Игоря Ильинского из старого фильма «Волга-Волга». «Лучше соображай, что мы будем делать, если они возьмут и прямо сейчас свалят отсюда», добавила моя спутница. «А чего тут думать, дергать надо. Если они прямо сейчас отсюда свалят, без вариантов, поедем за ними. Какие-то шансы напасть на них по дороге у нас остаются, особенно если потом к нам твои мальчики подтянутся. Хотя лично я от твоих пехотинцев многого не жду, опять за 8 врагов положишь столько же своих. Но 8 человек, это все-таки меньше, чем 12 или 15. Лишь бы только они пленных раньше времени не кончили. А если они не уедут, тогда нам с тобой придется действовать очень быстро, поскольку они вполне могут ждать здесь и рандеву с каким-нибудь есть подкреплением. И если это самое подкрепление явится сюда до темноты, твои ребята могут нам вовсе не пригодиться. То есть ты хочешь сказать: тихо, дорогуша, давай подождем минут 15. Если они не обнаружат тенденции к скорому и энергичному движению, будем действовать. Клава замолчала, а я подумал, что одно дело, громко сказать твердым голосом будем действовать, а совсем другое, действительно начать действовать. И ведь ситуация где-то даже хуже, чем у книжного старшины Воскова. Не в первый раз уже приходит в голову этот довольно плохой книжный пример, но тем не менее, у него было 6 человек с минимумом оружия и боеприпасов против куда более хорошо вооруженных 16. Правда, у нас с избытком оружия, 2 пулемета, автоматы, пистолеты и прочее, прорва боеприпасов, машина. Это что касается плюсов. А минус, причем жирный, нас всего 2. Я да это нанятая за золото дамочка с явными маниакальными аберрациями в поведении, а противников в 4 раза больше. Правда, некий шанс все же есть, примерно такой, какой бывает, например, в разных криминальных фильмах в стиле Гая Ричи. Там тоже обычно некая банда приходит кого-то грабит, при этом слегка расслабляется, но в этот момент, как правило, вследствие какой-то ошибки или недопонимания, туда же является конкурирующая организация, а затем могут возникнуть третьи, четвертые и даже пятые конкуренты, и так практически до бесконечности. Ну, а поскольку в этой реальности подобные фильмы вряд ли видели, хотя и нельзя было исключать, что детективные книжки с похожими сюжетами они здесь все-таки могли читать, и у нас был вариант, помноженный на преимущество внезапности. Сейчас наши противники явно не ожидали, что возле них окажется кто-то еще, и по всем законам человеческой психологии должны были облегченно перевести дух, тем более что у них все вроде бы получилось. Так что, если попробовать подобраться к ним незаметно и быстро вывести из строя хотя бы 2-3 из 8 противников, могло и получиться. Это был лишний повод мысленно обматерить моих работодателей за то, что послали на задание меня, а не какого-нибудь сугубого профессионала из числа тех, кто зубами вражеские пули ловит. Подобный специалист запросто уделал бы этих восьмерых голыми руками, а мне приходится изыскивать возможность для того, чтобы перестрелять их из-за угла. Размышляя подобным образом, я продолжал разглядывать в бинокль затянутый клубами дыма от горящих самолетов аэродром. Нет, похоже, нападавшие не торопились уезжать. Я уже обратил внимание, что, расстреляв самолеты, они практически не задели бензозаправщики и автотранспорт, а также сложенные штабелем на дальнем от меня конце стоянок канистры и бочки. Заранее рассчитывали воспользоваться запасами противника. Все может быть. Между тем водитель головного из приехавших к аэродрому Даджей открыл капот своей машины и начал что-то там делать. Второй водила и пулеметчик, замыкающий, о чем-то переговорили с командиром, а потом пошли куда-то за горящий Дуглас в сторону тех самых бочек и канистр. Сам командир неизвестных налетчиков тоже повел себя довольно странно. Недолго поговорив с усатым, он что-то сказал своим людям, и обоих пленных зачем-то потащили обратно к палаткам. За ними удалился и командир. На виду, кроме продолжавшего копаться в моторе доджа водилы, остался только один автоматчик, похоже, оставленный для выполнения функции часового. Но он ничего такого не делал. А если точнее, вообще ни хрена не делал. Таких, с позволения сказать, караульных надо, как говаривала моя покойная бабушка, бить мешалкой по жопе. Его М4957 висел на плече стволом вниз, а сам автоматчик о чем-то оживленно беседовал с ковырявшимся в двигателе водителем. Потом я увидел, как шоферюга бросил работать, и они на пару с часовым закурили. Ну, блин, ей-богу, все как у нас, когда начальства поблизости нет. Ну так что будем делать? Спросила Клава, вдохнув мне в ухо смешанными ароматами пота и какого-то недешевого парфюма. То же, что и всегда. Для начала вооружаемся. У тебя там, в машине, вроде снайперская винтовка или карабин были. Да, карабин. Он вообще пристрелен. Ты им пользоваться умеешь. Не жаловались, ответила Клавдия тоном крутого профессионала. Интересно, кто именно не жаловался? Я очень сомневался, что она провела юность, лазая по деревьям и кустам и при этом стреляя в людей из стрелкового оружия. Если только не брать в расчет экзерсисы бурной юности где-нибудь в Индокитае. Тоже мне, Людмила Павлюченко. Тогда так, сейчас вооружаемся и выдвигаемся вперед. Ты скрытно занимаешь позиции в метрах в 300 или меньше от них, так, чтобы с этой позиции тебе было хорошо видно этих двух кексов, которые сейчас курят бамбук возле машины, а я обойду их справа и попробую подобраться вплотную к палаткам. Дальше все просто, после первой моей очереди ты снимаешь этих двух, а потом аккуратно следуешь на соединение ко мне. Ну а потом действуем по обстановке, то есть валим всех, кроме пленных. А когда открываем огонь? Задала резонный вопрос Клаудия. Минут через 30 после того, как разойдемся по точкам. Думаю, этого времени нам хватит. Тебе на то, чтобы выйти на позицию, а мне на преодоление расстояния до них. И надо молить Бога, чтобы наши противники за эти полчаса вдруг не передумали и не уехали отсюда к Бениной маме. После этого тактического совещания мы вернулись к джипу. Я скинул куртку и натянул на рубашку бронежилет. Потом нацепил на поясной ремень кобуру с ТТ и рассовал по карманам пяток пистолетных обоим. Взял ППШ, перекинул через плечо сумку с парой запасных дисков и тремя ручными гранатами и нацепил на шею бинокль. Клава натянула поверх своего платьица песочную куртку армейского образца. В Виллисе оказалось заначено и некоторое количество шмоток, не считая ее чемодана, взяла практически такую же, как у меня, сумку с боеприпасами и вооружилась маузеровской снайперкой с парой пистолетов в придачу. Потом мы сверили часы и, как и договаривались, разделились. Клава со своей укороченной винтовкой ушла влево, а я рванул перебежками вправо, стремясь обойти аэродром. Рельеф местности с дюнами и прочим способствовал скрытному движению. Господи, только бы они не уехали, вдруг и резко. А еще я очень надеялся на то, что эти уроды все-таки не возьмутся за ум и не пошлют на ближайший бархан наблюдателя с биноклем. В этом случае мне пришел бы досрочный кирдык. Не буду повторять, что все эти перебежки и переползания по горячему песку под палящим солнцем – удовольствие ниже среднего. Побегав в бронежилете, с оружием и боеприпасами по английскому самолетному кладбищу, я это понял вполне отчетливо. Так или иначе, дыхание очень быстро сбилось, и я сипел на бегу как туберкулезник, почти физически ощущая, как солнце испаряет пот на моей спине. Наверное, Примерно так чувствует себя сковородка на газу. Пару раз я залегал и осматривался в бинокль, но никаких признаков тревоги, как я и ожидал, не было. Все так же тарахтел движок и дымили горящие на полосе аэродрома самолеты. Когда я добрался до места, истекло почти 25 минут и времени на раздумья практически не было. Оставалось радоваться, что меня не заметили. Как и предполагал, я вышел из-за барханов чуть правее замерших у палаток машин родезийцев. Палатки были прямо за автомобилями. Дальше просматривался зачехленный вампир, тот, что был продырявлен, но так и не загорелся. Теперь сквозь трещание генератора я расслышал, как левее меня два голоса балакают непонятно о чем на каком-то балканском наречии. По-моему, это были все те же два давешних курильщика, а в палатках слышались какие-то шорохи, шаги и разговоры на той же непонятной мне мове. Нападавшие устроили экстренный шмон. И если так, спрашивается, что они рассчитывали здесь найти. Взяв ППШ на изготовку и пригнувшись, я начал медленно обходить машины. При этом едва не наступив на лежащий лицом вниз труп выгоревшим, несвежим комбинезоне механика, на спине которого слева темнело штук 5 выходных отверстий. Песок под убитым был густо залит темным, глянцевая лужа крови уже стала испаряться и отвердевать. Кажется, кто-то из родезийцев все-таки попытался бежать, но ему не повезло. Я осторожно перешагнул через мертвое тело и глянул на часы. Шла 28-я минута с того момента, когда я расстался со спутницей. Выглянув из-за рифленого переднего колеса грузовика GMS, я успел заметить, как второй водила нападавших на пару с пулеметчиком прошли между палатками и дырявым, зачехленным вампиром в стороне от палаток, судя по всему, направляясь к доджам, и в руках у каждого из них было по две тяжелые канистры то ли с бензином, то ли с водой. И судя по тому, что оба разделись до майк их вспотевшим физиономиям, за последние полчаса они перетаскали уже немало этих канистр. Для нас это было хорошо, и, если Клава не дура и уже сидела на позиции, она точно успела бы снять еще и этих двоих. Мысленно пожелав себе удачи, я на полусогнутых вывалился из-за прикрытия машин. И тут сразу же началось словно бы сильно замедленное кино. Уже знакомый мне эффект, поскольку в бою секунды тянутся ох как долго. У входа в самую большую палатку, метрах в 20 от себя, я увидел удивленное лицо вражеского автоматчика, державшего кургуза и стен на ремне стволом вниз. Время на реакцию у нас с обоих было минимальное, но я успел раньше, поскольку ему надо было еще вскидывать свой коротыш, а я заранее держал его на мушке. Последовала моя короткая очередь, и автоматчик рухнул спиной вперед, внутрь палатки, прямо через украшенный несколькими дырами от пуль брезентовый полог входа. На какую-то секунду в палатке стало тихо, потом последовали какие-то энергичные команды на том же балканском наречии, и из палатки суматошно метнулись двое, которые открыли огонь на бегу, толком не видя меня. Я снял их, стреляя с колена, очень стараясь не попасть по палатке, где были пленные. Моя левая рука, которой я держал ППШ за диск снизу, заметно тряслась, и автоматный ствол мотала из стороны в сторону этой мелкой дрожью, но на таком расстоянии точность не играла особой роли. Оба супостата, теряя оружие, кувыркнулись по песку, и в этот момент сквозь голос своего автомата я услышал, как поблизости наконец-то забухали одиночные выстрелы. Кажется, Клава начала стрелять, и, похоже, не в молоко. Во всяком случае, со стороны двух доджей на шум начавшегося между собойчика никто пока что не бежал. Едва завершив стрельбу, я отскочил резко в сторону и залег за небольшой кучей подвесных баков от вампиров. Судя по пулевым пробоинам в них, ПТБ были пусты. Едва я успел это проделать, как из палатки ударила бесшумная автоматная очередь, пришедшаяся примерно туда, где я только что стоял. Ага, это, стало быть, стрелял их командир, на звук, только бы он с перепугу пленных не шлепнул. Я нарочито громко ойкнул, чисто для провокации, чтобы противник думал, что он меня задел, а сам ждал, что вражеский командир ломанется из палатки тем же путем, что и его подчиненные. Но вдруг услышал хруст рвущегося брезента. Командир разрезал бок палатки и выскочил из нее слева, там, где я его плохо видел. Он сразу же пустил в мою сторону неприцельную очередь и метнулся в сторону доджей со стыном в одной руке и ножом в другой. Его бегущая фигура мелькала у меня в прицеле на фоне зачехленного вампира, все время ускользая и искажаясь. На бегу он выпустил в мою сторону еще пару коротких очередей, держа свой автомат в вытянутой руке, словно пистолет, что точно не прибавило точности его бесшумной стрельбе, а потом вдруг сунул нож в ножны и, словно что-то вспомнив, остановился, начав менять магазин. То ли он сдуру решил, что я уже убит, раз заорал и больше не стреляю, то ли просто замешкался. В моем распоряжении были считанные секунды, и я поднялся почти в полный рост и, подняв автомат к плечу, от души высадил весь оставшийся диск в него, поскольку теперь я его достаточно хорошо видел, по крайней мере выше пояса. Это была практически классическая стрельба из положения стоя. И если в ППШ и есть какие-то серьезные плюсы, то вместительный магазин, несомненно, один из таковых. Последовал то ли крик, то ли стон, и командир супостатов завалился лицом вниз, выронив на песок магазин, который он так и не успел вставить в казенник своего автомата. Откуда-то слева ударила длинная очередь, которая ушла куда-то выше меня, из чего я сделал вывод, что стрелявший меня не видел и палил не иначе как в движении. Я присел на колено, достал из сумки и спокойно сменил диск. Подняв заметно горячий автомат к плечу, я увидел слева какую-то хромающую фигуру с М4957 в руках. По-моему, это был пулеметчик со второго доджа и, судя по его судорожным движениям, он бежал куда глаза глядят, толком не понимая, что происходит. Не желая давать ему малейший шанс прийти в себя, я от души всадил в него длинную очередь. Лязганье сыплющихся на песок гильз заглушило звук падающего тела. Я перевел дух и огляделся, больше никакого движения вокруг. На всякий случай, держа ППШ на изготовку, я вышел к доджам. Там я увидел три свежих трупа, лужи крови и несколько стоящих и лежащих плашмя на песке канистр, которые покойники явно грузили в кузов одной из машин. А через несколько минут я увидел фигурку, бегущей по песку в мою сторону Клавы с карабином наперевес. Когда она добежала до меня, вид у нее был до нельзя воинственный. «Пойдем проверим живых», – деловито сказала она вместо приветствия. Первый осмотр поля брани показал, что все восемь нападавших были убиты. Живых мы обнаружили, только сунувшись во все ту же палатку. Там, под брезентовым потолком, горела питаемая генератором неяркая лампочка, а среди спальных мешков и сдвинутых в стороны раскладных коек лежало в неестественных позах штук шесть одетых и полуодетых тел, в числе которых я узнал и пилота с вампира, который даже не успел снять с себя пропотевший комбинезон. Так в нем и умер. Дальше на земле лежал открытый несгораемый ящик цвета хаки, этакий классический вариант походного сейфа, заваленный бумагами, неряшливо открытые папки с пропущенными завязками и какие-то отдельные листки с печатным текстом громоздились не только в его нутре, но и засыпали все пространство палатки. Тоже мне диверсанты, зачем, интересно знать, они таскали за собой всю канцелярию и финчасть вместе с бухгалтерией. И это, заметьте, при выполнении совершенно секретной, нелегальной миссии на чужой территории. Вот же идиоты. На первый же взгляд было понятно, что нападавших интересовали вовсе не писульки, вроде списков личного состава или ведомостей на выплату жалования. Хотя, возможно, и это тоже. В стороне были сложены аккуратной стопкой какие-то покрытые машинописью листы бумаги и несколько крупномасштабных карт местности. Кажется, именно они и были главной целью неудачливых налетчиков, а также десяток бобин проявленной пленки от аэрофотоаппаратов. То есть эти хреновые родезийцы, похоже, таскали за собой еще и походную фотолабораторию. Так что эти самые балканские ребята явно кинулись дербанить местные документы, сразу же выбирая самое ценное для себя, и явно увлеклись, забыв обо всем на свете, поскольку моего появления они точно никак не ожидали. Можно сказать, что наша импровизация оказалась удачной. А у дальнего конца палатки, рядом с радиостанцией, я отметил для себя, что этот агрегат был непривычный, заплечно-переносной, а несколько помощнее и какой-то незнакомой мне системы, с самым тоскливым видом сидели на песке все те же двое пленных с кляпами во рту и связанными за спиной руками. Слава богу, что их не зацепило. Выражение лиц обоих было, мягко говоря, обалделым. Хотя от подобной смены декораций в течение какого-то сраного часа ошалел бы кто угодно. Кроме этих двоих из прежних хозяев аэродрома не уцелел никто. «Кажется, мы перестарались», — сказал я Клаудии. «Живы только эти двое. Карауль их», — сказала она, закидывая карабин за плечо. «А я за машиной». Я не успел ничего ответить, Поскольку с этими словами она быстро вышла из палатки, завела вилли с родезийцев, развернулась и уехала. А я вернулся к пленным. Один из них, молодой, в расстегнутой белой рубашке, начал активно мычать, явно пытаясь что-то сказать. Я вынул из его рта кляп, но в следующую же секунду вставил заслюнявленную тряпку обратно, поскольку этот типчик заговорил со мной на африкаанс. Беседу на этом экзотическом наречии я был точно не способен поддерживать и потому решил не спешить с допросом. Пленные сидели на прежних местах, а я пока решил осмотреть убитого автоматчика, который лежал у входа в палатку. Осмотр его карманов подтвердил мои первые подозрения. В одном из внутренних карманов его мундира я нашел темно-красную книжечку удостоверения или уверенье, как было указано на обложке, с фотографией покойника. А еще на лицевой стороне обложки был оттиснут темным заковыристый герб в виде венка из колосьев с пятиконечной звездой сверху и несколькими факелами, или это было пламя костра, в центре. На ленте снизу венка стояла дата 1943. Внутри документа, помимо прочего, были синяя печать с примерно той же символикой и надписи «Федеративной Народной Республики Джугославия и Джугословенской Народной Армиджи». При этом о самом владельце документа можно было узнать только то, что он имел звание заставник, заставник, это, по-моему, сержант, этой самой Югославской народной армии и звали покойника Ива Евтанович. Что именно понадобилось людям маршала Тита в этих песках в самом сердце Африки, лично мне было совершенно непонятно. Хотя, если вспомнить то, что рассказывали мне про историю, которая произошла в Эль-Хараби под Танжером в августе 1958 года и предполагаемую роль в этом эпизоде дорогого товарища Иосипа Броза, все выглядело довольно логично. Кто ищет, тот всегда найдет. Пока я невесело размышлял таким образом, снаружи знакомо загудел мотор нашего Виллиса. Это наконец подъехала Клава на нашем джипе. Родезийский она, надо полагать, оставила где-то среди дюн. Повезет же кому-то. Я видел, как она выпрыгнула из машины, вытряхнула песок из своих тапочек и, оставив карабин на водительском сиденье, направилась прямиком в палатку. Юнец в белой рубашке при ее появлении опять начал мычать и извиваться. Клавдия вытащила кляп из его рта, и он сбивчиво заговорил, на сей раз на английском. Правда, как оказалось, сообщать что-либо ценное он не рвался, просто у него, видите ли, был насморк и с кляпом во рту он начинал задыхаться. Моя спутница не стала затыкать ему рот, но пообещала пристрелить, если он вздумает пикнуть лишнее. В ответ пленный испуганно закивал. «Вы родезийцы?» – спросила Клава, выдернув кляп изо рта второго пленного. Того самого, усатого, которого я впервые видел в компании ныне мертвого пилота-вампира. «Да, а откуда вы знаете?» – ответил он, пытаясь отдышаться. «Дело в том, что мы поймали и допросили вашего пилота Стюарта. И поэтому я даже не буду спрашивать о вашем имени и звании. Лучше скажите, кто это на вас напал и зачем?» «Мы этого так и не поняли», — сказал усатый офицерик. «Они же, черт возьми, не представились. Но когда они говорили на английском, акцент у них был откровенно балканский. А между собой они, по-моему, говорили на сербохорватском. Я еще со Второй мировой запомнил этот язык. Это действительно люди маршала Тита», — уточнил я по-русски, протягивая Клаве удостоверение осмотренного мной покойника. «Я тут по-быстрому обшмонал одного». Услышав русскую речь, пленные переглянулись и посмотрели на меня с испугом. «Югославы! Не может быть!» Заметно удивилась Клавдия, но потом, просмотрев документ, только присвистнула. «Действительно югославы», — сказала она и тут же перешла с русского обратно на английский, обращаясь к пленным. «Так что именно они от вас хотели? Понимаете, мэм, они напали неожиданно и убили всех, кроме нас двоих», — ответил усатый. «А потом они потребовали открыть наш походный сейф и начали рыться в нем. Спрашивали в основном о том, что мы здесь ищем. С вами все ясно. Наверное, я не буду оригинально, но повторю, так что же вы здесь ищете, уважаемые джентльмены? Пресловутый секретный русский аэродром, где-то у Тимбукту. Вам что, Стюарт и про это рассказал? И про это тоже. Но нас интересует вовсе не это. Скажите лучше, с пресловутыми археологами вы давно связывались, а о них вы откуда знаете? Отвечайте на вопрос, а то мы начнем разговаривать с вами по-другому. Около 3 часов назад. И что конкретно они вам сообщили во время последнего сеанса связи? Сообщили, что нашли то, что искали. И свои координаты. Карта у вас есть? Клава сходила в машину за планшетом. Так куда именно они направились? Спросила Клаудия, разворачивая карту перед усатым. На вашей карте это квадрат 59. Туда направилась основная группа. А группа обеспечения и два бензовоза направились в квадрат 62. Значит, две группы. Поскольку человек, чем вооружены и как передвигаются? Примерно полсотни человек. Вооружены стрелковым оружием, плюс ручные гранаты, базуки и пулеметы. Полтора десятка автомашин, не считая бензовозов. Бензовозы-то им там зачем? Спросила Клава, делая карандашные отметки на своей карте. Честно, ей-богу не знаю, мэм. Ну и что? Спросил я у нее. Это довольно далеко, километров 60 отсюда, сказала Клава, снова непринужденно переходя в беседе со мной с английского на русский. Было видно, что наши с ней разговоры на великом и могучем вызывали у пленных приступы чего-то вроде суеверного ужаса. Насколько я знаю, в этом квадрате есть какой-то заброшенный аэродром. О нем мало что известно, но, говорят, его когда-то использовали американцы. Но он не действует уже минимум года 4, и там нет ничего интересного, кроме нескольких разбитых самолетов и полуразвалившихся технических построек. Разве что там что-то было запрятано сильно давно и очень глубоко. До темна мы можем туда и не добраться, даже если поедем прямо сейчас. А ведь нам еще надо с моими мальчиками встретиться. Завтра так завтра, согласился я. Все равно получается без вариантов, а полсотни вооруженных обормотов, это очень серьезно. Клава хотела что-то ответить, но так же, как и я, уловила сквозь привычный шум генератора какой-то слабый посторонний звук снаружи. То ли шорох, то ли чьи-то шаги. «Иди проверь», — сказала Клава, на всякий случай доставая из сумки пистолет. Я взял ППШ на изготовку и вышел из палатки, мысленно матеря себя, на чем свет стоит. Тоже мне специалисты нашлись. А ведь нам надо было не только пленных допрашивать, но еще и по сторонам смотреть. А то чужой-то невнимательностью мы воспользовались, но сами, по здравому размышлению, оказались ничуть не лучше, поскольку тоже почем зря клювом прощелкали. Выбравшись на солнце, я немного отошел от палатки и оказался между дырявым, зачехленным вампиром и нашим джипом. А еще через несколько шагов мне показалось, что за истребителем кто-то есть. «Эй, кто здесь?» — спросил я по-русски. «Свои». Последовал неожиданный и четкий ответ на том же языке. Услышав это, я прямо-таки одурел. Все-таки мы с Клавой умудрились наступить на те же самые грабли. А через несколько секунд из-за хвостовой балки вампира бесшумно вышел невысокий человек в комбинезоне цвета выгоревшего хаб с расстегнутым воротом и армейской панаме знакомого фасона, такого же цвета. Никаких знаков различия на незнакомце не было, но его панаму украшала маленькая серо-зеленая пятиконечная звездочка с серпом и молотом. Рожа у него была типично славянская, только загорелая до черноты. «Земляк, стало быть». Вооружен этот предполагаемый соотечественник был АК-47 со складным прикладом. Его экипировку довершали небольшой рюкзак, лифчик-нагрудник с автоматными магазинами, самый примитивный, на завязках, из тех, что носили китайцы в Корее и партизаны Вьетминя во время индокитайской войны с французами. Автомат незнакомец держал стволом вниз, но я понимал, что в случае возникновения дуэльной ситуации в стиле грязного Гарри он успеет вскинуть свой калаш раньше, чем я ППШ, а может, ему это и не потребовалось бы, если он тут был, скажем, не один, русский, что ли, спросил незнакомец с явным недоверием, подходя ко мне почти вплотную. Смотрел он на меня при этом оценивающе, примерно так опытный плотник глядит на чурбак-заготовку, соображая, на дрова она пойдет или же на мебель. «Словак», — ответил я, стараясь держать паузу как можно дольше и не провоцировать собеседника на резкие движения. «Интересный ты тип, друг», — усмехнулся незнакомец. «Шприхаешь по-нашему без акцента, автомат у тебя советский, а вот кольчужка почему-то американская, мундир английский, погон российский. Давай-ка, спокойненько опускай оружие, только без резких движений». «Ага», — неожиданно подтвердил чей-то голос прямо у меня над ухом. Я похолодел, несмотря на жару. Опустив неожиданно ставший просто неподъемным ППШ, я обернулся и увидел прямо у себя за спиной второго, молодого, голубоглазого, загорелого, чуть выше ростом и одетого точно так же, как и первый незнакомец. Разница заключалась лишь в том, что у этого вояки не было нагрудника, его автоматные подсумки болтались на поясном ремне, а висящий на его плече АК-47 был обычным веслом с деревянным прикладом. А еще в его поднятой на уровень груди правой руке тускло поблескивало лезвие не особо длинного, но очень профессионального на вид ножика, нацеленного аккурат мне в шею, над обрезом импортного бронежилета. Еще бы секунда, и кирдык. Так страшно до этого мне было только пару раз в жизни. Например, когда в 2003-м под Бамутом я, журналист в командировке, на пару с приятелем, капитаном Серегой Кареловым, плохо соображая с похмелья, поехали на старом УАЗике за водой, без сопровождения и никого не предупредив, имея при себе лишь два автомата с единственными магазинами ДПМ с пустой обоймой, и прямо у ручья неожиданно встретили два десятка вооруженных до зубов бородачей в камуфляже. На наше счастье, те бородачи оказались кадыровцами, но прежде чем это выяснилось, мы с Серегой вполне себе успели попрощаться с жизнью. Вот и сейчас мое удивление прямо перетекло в испуг. «Ша, мужики», — сказал я как можно миролюбивее, — «уже никто никуда не идет». С этими словами я окончательно выпустил из руки ППШ. Автомат повис на ремне стволом вниз, а я поднял руки. На физиономиях обоих незнакомцев возникли торжествующие улыбочки, а я, пристально глядя на них, прикидывал свои шансы и все больше понимал, что, если эти орлы захотят меня кончить, я и пикнуть не успею. По своему жизненному опыту я уже знал, что настоящие спецназовцы, те, что сдают реальный экзамен на краповый берет и способны завалить кого угодно голыми руками, обычно как раз вот такие, невысокие и жилистые, а не монументальные груды мышц, в духе Слая или Арни. И я не думаю, что в начале 1960-х было иначе. Мои горестные размышления прервал донесшийся из палатки визгливый, какой-то придушенный вопль, и голос был очень знакомый. Кажется, Клавку тоже взяли в оборот до того, как она успела выстрелить, а значит, их тут было не двое, а куда больше. С женщиной осторожно, как можно вежливее попросил я. Не помните, она вообще кто? Деловито спросил первый из незнакомцев. Переводчица. Васек, бабу пока погоди кончать, сказал он, слегка повысив голос, обращаясь к кому-то, сейчас находившемуся в палатке или возле нее. Игы, ответили оттуда. Не эго, а так точно, сказал незнакомец с напускной строгостью и спросил. Ну а ты-то кто такой, божий человек, и откуда здесь взялся? Старший лейтенант Ярослав Немрова, ответил я. Из 9-го оперативного отдела 3-го управления объединенной контрразведки ОФТ. Какие-нибудь документы есть? Да, в кармане. Вслед за этим я в который уже раз в этой реальности максимально аккуратно достал и предъявил ему свое удостоверение. Старшина Карпилов. 5 я бригада специального назначения, воздушно-десантные войска, снисходительно представился незнакомец, возвращая мне документ, свои документы он мне, что характерно, не показал, и тут же поинтересовался. И чего ты тут, интересно знать, делаешь, союзник? При этих словах его голубоглазый напарник наконец убрал столь нервировавший меня ножичек. Выполняю специальное задание, на пару с переводчицей. Да, а что, какие-то проблемы? Да нет, просто хорошо устроился. Ну и мы тут тоже ради спецзадания. Командир у вас есть? Есть, как не быть. Сейчас свяжемся с ними по рации, и, думаю, они подъедут. Тут, как я погляжу, много интересного. Будет тебе тогда и командир, и замполит, и зампотех, и особый отдел. Потом старшина предсказуемо спросил, откуда я так хорошо знаю русский. Я столь же предсказуемо ответил, что 10 лет прожил в СССР, после чего эти два профессиональных людобоя посмотрели на меня с некоторой симпатией. Потом мы с ними вернулись к палатке. Там обнаружились еще два аналогично одетых и вооруженных типа. Один, самый высокий из всех, видимо, тот самый Васек, держал на весу Клаву, чьи руки уже были заботливо связаны за спиной. Правой рукой Васек обхватил Клавдию поперек груди, а широкая левая ладонь этого фундаментального десантника нежно, но твердо зажимала Клавин рот. Клава уже перестала дергаться, не пытаясь достать острыми носками модных тапочек до земли, и своим полузадушенным видом сильно напоминала несчастного котенка, на свою беду попавшего в ласковые объятия какого-нибудь 5-летнего ребенка с наклонностями юного натуралиста. При этом в ее выпученных глазах были лишь боль и непонимание. Еще один русский солдат в армейской панаме стоял на входе в палатку, ненавязчиво держа под прицелом автомата обоих родезийцев, которые сидели в прежних позах на тех же самых местах. Если бы я оказался на их месте, а точнее, третий раз за один день попал в плен, словно некий переходящий приз точно наложил бы полные килоты, причем жидко. Обделались пленные или нет, не знаю, во всяком случае, ничем таким вокруг вроде бы не пахло, но их взгляды стали уже совершенно безумными. Спустя несколько минут оказалось, что повязавших нас разведчиков было шестеро, включая молодого радиста со знакомым зеленым жестяным ящиком радиостанции на лямках за спиной. Впрочем, этот самый радист, на вид самый интеллигентный из всех шестерых, которого десантники между собой называли Глебом, воспользовался для сеанса связи более мощным передатчиком радизийцев, ибо, как он назидательно сказал, не фиг зря батареи сажать. Пока он связывался с их начальством, рослый Васек по команде старшины отпустил и развязал Клаву. После чего, довольно ухмыляясь, вернул ей пистолет. Клавдия ничего не сказала, только отошла на негнущихся ногах подальше от него и в изнеможении присела на передний бампер нашего Виллиса. Потому, как у нее тряслись руки, было понятно, насколько ей хреново. Я бы не удивился, если бы она в тот момент заревела в полный голос. При этом десантники глядели на нее, буквально раздевая взглядом, что было уже не в новинку и не в первый раз. «Доложил», — сказал радист Глеб, выходя из палатки и обращаясь к старшине Карпилову. «Сообщили, что будут здесь в течение часа-полутора». После этого герои-десантники несколько расслабились, но двоих своих орлов предусмотрительный старшина все-таки отправил в дозор. Поскольку дым от двух все еще горящих самолетов продолжал демаскировать аэродром на все 100, можно было ожидать разных сюрпризов. «А вы-то как здесь?» – спросил я Карпилова, сняв сопревший до состояния прокисания бронежилет и убрав ППШ в машину. Как оказалось, их подразделение, я не очень понял, имелся в виду батальон или же рота, уже неделю выполняло в этих местах какое-то особо важное задание, о сути которого старшина, по его же словам, разумеется, не имел права со мной разговаривать. Возможно, он и сам не знал всего о сути своей миссии здесь. При этом, как я понял, радизийцы и прочие лжеархеологи в принципе, были моим соотечественником до одного места. Однако, как рассказал сам старшина, его непосредственное начальство все-таки обратило внимание на непредусмотренные никакой изначальной диспозиции интенсивные полеты неизвестных самолетов и оживленный радиообмен в эфире. Проведя ряд, как выразился старшина, оперативных мероприятий удалось засечь несколько приблизительных точек базирования неизвестных самолетов, и самой ближайшей к ним точкой, по иронии судьбы, оказался тот самый полевой аэродром, где мы в данный момент стояли. Затем радиоразведка неожиданно засекла поблизости от этой точки еще одну, неизвестную рацию, которая выходила в эфир открытым текстом и на французском языке. Радизийцы переговаривались по-английски и использовали при этом шифры и коды. Видимо, Красная Армия услышала последние Клавкины радиопереговоры. Озадачившись возникшей в данном квадрате сутолокой, командование отправило для проверки на месте разведгруппу старшины Карпилова. Дальше стоило признать, что я и Клава были просто младенцами и полными дилетантами по части маскировки, наблюдения и разведки. Поскольку бравый старшина со своими бойцами нашел нас достаточно быстро, а затем двинулся вслед за нами к этому самому аэродрому. Причем мы их при этом вообще не видели, а они секли каждый наш дых. Нападение непонятно откуда взявшихся югославов на аэродром было для десантников такой же полной неожиданностью, как и для нас. Потом они с явным интересом наблюдали за нашими с Клавой действиями. Возможно, даже спорили на щелбаны или деньги. Ну а далее их группа подъехала к аэродрому на любезно оставленном им Клавой радизийском Виллисе, после чего продемонстрировала, что значит настоящий профессионализм, обезвредив меня и Клаву без шума и пыли. Вот, собственно, и вся история. Больше Карпилов на разговоры со мной не разменивался. Он и его бойцы начали деловито обшаривать аэродром, оценивая и подсчитывая то, что удалось захватить. Мы с Клавдией равнодушно наблюдали за их вознёй. При этом у нас уже не было сил ни на разговоры, ни на какие-то хождения. Даже чтобы попить водички из фляжек, пришлось делать над собой некоторые усилия. Между тем дело шло к вечеру, и испепеляющее пустынное солнце начало медленно опускаться над горизонтом. Ну а примерно через час, как и пообещал радист, в пределах прямой видимости от аэродрома наконец появились главные силы красных. Сначала мы увидели пыль, а потом из пыли показалась недлинная колонна автомашин. Это были хорошо знакомые мне ГАЗ-69 со светомаскировочными фарами, закамуфлированные широкими полосами песочного цвета поверх стандартной зеленой окраски, обвешанные дополнительными запасными покрышками, канистрами, ящиками, шанцевым инструментом и прочими причиндалами. Всего газиков оказалось 9, и все в двухдверном полугрузовом исполнении. Два ГАЗ-69, судя по многочисленным антеннам над брезентом, были командными машинами, у одного в кузове стоял КПВ, он же СПУ-1, еще у одного, ДШК на треногой турели, остальные 5 вездеходов были или открытыми, или с поднятыми тентами. Внутри газиков довольно густо сидели автоматчики, не батальон, но усиленная рота точно, в основном в привычных, выгоревших до бела комбизах и армейских панамах, вооруженные АК-47 и РПД, среди десантников просматривались и гранатометчики с РПГ-2, но особенно выделялось несколько человек в камуфляжном обмундировании и брезентовых армейских шляпах французского образца, вооруженных американскими Томпсонами или французскими МАТ-49, не иначе это были какие-то очень специальные диверсанты. Знаков различия я ни на ком из них не рассмотрел. Рожи у приехавших были вполне русские, хотя меж ними мелькали и несколько монголоидные физиономии. Может, узбеки или что-то типа того. А кого еще посылать на подвиги в такие вот жаркие края, кроме жителей Средней Азии, раз уж негров в тогдашнем СССР вовсе не водилось. Передняя машина проехала мимо нас, мы с Клавой по-прежнему сидели на горячем переднем бампере джипа, и остановилась дальше, а вот второй ГАЗ-69, утыканный радиоантеннами, притормозил возле палаток, неподалеку от нас. Открылась дверь рядом с водителем, и сначала я услышал, как хорошо поставленный мужской голос читает с выражением и большим чувством. В те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был мальчишки-бальчиш. В ту пору далеко погнала Красная Армия белые войска проклятых буржуинов и тихо стала на тех широких полях, на зеленых лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди густых садов да вишневых кустов стоял домишко, в котором жил мальчиш по прозванию Кибальчиш, да отец мальчиша, да старший брат мальчиша, а матери у них не было. Я перехватил совершенно безумный взгляд Клавы. Будучи в полуобморочном состоянии, она явно ничего не поняла из услышанного, точно так же, как не понял бы эти легенды давно затонувшей Атлантиды и любой индивид моложе 30 лет из моего времени. Но я-то помнил, что это не что иное, как сказка о военной тайне, о мальчише Кибальчише и его твердом слове дедушки Аркадия Гайдара, только не путать с мерзеньким внуком и еще более поганой правнучкой, тьфу на них. И, похоже, это была радиопостановка, транслируемая советским радио откуда-нибудь из Ленинграда. Интересно, в этой реальности советские офицеры расслабона ради слушают пионерскую Зойку. Означенный офицер не заставил себя ждать. Из газика степенно вышел рослый, загорелый мужик в таком же, как у всех, белесом комбизе, но с портупеей через плечо. На его правом боку колыхалась массивная деревянная кобура АПС, а на левом – пухлый планшет. Главным же его отличием от подчиненных была полевая офицерская фуражка цвета хаки вместо привычной панамы на голове. Я даже не заметил, как рядом с нами неслышно возник старшина Карпилов, словно прямо из воздуха сгустился. Далее старшина встал во фрунт и, отдав честь, доложил прибывшему командиру о проделанной работе в стиле «задание выполнено, потерь нет». К подошедшему офицеру он обращался: «Товарищ майор, а это что за рожи?» – спросил товарищ майор, брезгливо рассматривая нас. При этом особого удивления в его голосе не было, поскольку майор был явно предупрежден на нашем присутствии здесь во время недавнего сеанса связи. Возникла пауза, в ходе которой я даже успел услышать кусок продолжения радиопостановки. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится мальчишу, будто пахнет ветер не цветами с садов, не медом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов. Пока товарищ майор не отдал насчет нас каких-нибудь радикальных приказов в стиле «убери их», я поднялся на ноги, предъявил офицеру документ и представился. Товарищ майор мне в ответ своих бумаг не показал, сказав лишь, что он майор Капитанов, 5 я бригада специального назначения, воздушно-десантные войска, добавив, что является командиром особой маневренной группы, выполняющей в этом районе специальное задание. Какое именно, он тоже не сказал, а остальное я уже знал от старшины. Затем Капитанов отпустил старшину. Тот ушел, а приехавшая колонна газиков быстро рассосалась по всему аэродрому. Их пассажиры спешились, и вокруг возникла некоторая деловая суета. Но к нам никто не подходил, видимо, десантники видели, что их начальство занято делом. Далее товарищ майор спросил, что мы вообще здесь потеряли. Я, как мог, объяснил, что мы с моей переводчицей занимаемся здесь поиском военных преступников, и сейчас меня очень интересует один конкретный человек, который находится в составе фальшивой экспедиции, с которой взаимодействуют родезийцы, 2 из них мы накануне взяли в плен. Майор Капитанов несколько удивился и поинтересовался, а что здесь ищет эта экспедиция? Я ответил, что, скорее всего, речь идет о заброшенной американской военной базе с тактическим ядерным оружием. Каким именно оружием? С некоторым интересом уточнил Капитанов. Я рассказал ему о том, что такое Дэвик-ракет. Майор ненадолго задумался, а потом сказал, что все это, конечно, очень интересно, но у его подразделения сейчас несколько другое задание. Затем он спросил о том, что мы намерены делать дальше. Я ответил, что у нас, вообще-то, собрана группа из 20 человек, и мы собираемся выехать на точку встречи с остальными нашими людьми, которая должна произойти этой ночью. А утром мы намерены выдвинуться в сторону этой заброшенной американской базы и заняться вплотную фальшивой экспедицией. Далее по обстановке. Майор попросил показать, где находится наша точка встречи и заброшенная американская база. Клава, не без заметных душевных усилий убрав с лица убитое выражение, полезла в джип за планшетом с картой. И пока она его искала, мы успели послушать еще один кусок радиопостановки, по-прежнему слышавшийся из командного ГАЗ-69. Отчего, мальчиш, проклятый кибальчиш, и в моем высоком буржуинстве, и в другом, равнинном королевстве, и в третьем, снежном царстве, и в четвертом, знойном государстве, в тот же день, в раннюю весну, и в тот же день, в позднюю осень, на разных языках, но те же песни поют, в разных руках, но те же знамена несут, те же речи говорят, тоже думают и тоже делают. Затем Клавдия принесла карту и показала обе интересующие офицера точки. Тот достал из планшета свою карту и отметил их на ней. «Договоримся так, товарищи», — сказал Капитанов. «Пока каждый из нас будет выполнять свое задание. Вы делаете свое дело, мы свое. Когда завтра окажетесь у этой базы и найдете то, что искали, сообщите мне об этом по радио. И особенно если будут проблемы, тогда мы обязательно поможем. А если у нас проблем не будет», — уточнил я. «О том, как именно действовать в этом случае, буду решать не я», — ответил майор. Далее он сообщил Клаве волну и свои радиопозывные для связи. Она аккуратно записала все, что он сказал. Потом товарищ майор спросил меня, что здесь вообще произошло. «Мы наблюдали за этими радиозийцами и решали, что делать дальше», — сказал я. «Но, пока мы это делали, на них напал кто-то неизвестный, не учтенный нашими первоначальными планами. Потом выяснилось, что это были югославы. Об этом нам рассказали пленные, да и документы убитых нападавших это тоже подтверждают. В доказательство я предъявил Капитанову удостоверение покойного заставника Евтановича». Офицер посмотрел документ и несколько оживился. «Действительно», — сказал товарищ майор, — «вот так встреча. Знаем мы эти рожи. Это ОЗН». «Что еще за ОЗН?» — спросила Клава с некоторым удивлением. «Отдел защиты народа, титовская охранка», — снисходительно уточнил майор. «А конкретно, скорее всего, опять 3 и краткое — отдел белградского УТП, люди полковника Жуплинича, пидора гнойного». По этой фразе чувствовалось, что с этими белградскими посланцами Капитанов уже встречался, причем, похоже, неоднократно и отнюдь не за банкетным или переговорным столом. «Разумеется, я ничего и слыхом не слыхивал про УТП, 3 и краткое — отдел, и тем более про какого-то там полковника Жуплинича», — но понимающе кивнул, изображая, что я полностью в теме. «А с ними у вас что, взаимодействие никак не налажено?» — на всякий случай уточнил я у собеседника. «Вы что, товарищ старший лейтенант, с дуба рухнули. Странно, что вы не в курсе про то, что нам категорически запрещены любые контакты с этими ренегатами. Или, может быть, у вас, в Чехословакии, думают иначе. Отнюдь, ответил я, лихорадочно соображая и понимая, что нормализация отношений между СССР и СФРЮ в этой реальности, кажется, произошла далеко не в полной мере. Я-то в курсе, на всякий случай уточнил я. Но я уже довольно давно на нелегальной работе и не знаю всех последних новостей. Мало ли, вдруг уже имели место какие-нибудь секретные соглашения. Как по мне, так я никак не ожидал их здесь встретить. Это вы зря так думали. Товарищ Тита, как тот киплинговский кот, входит сам под себя. Разрушений и потерь во время последней войны практически избежал. Так теперь норовит еще и усилиться за чужой счет. Каким образом? Самым элементарным. Например, заполучить любыми способами ядерное оружие, средства доставки, а также, до кучи, газок, бактериологические боеприпасы и прочее. Вот и сюда их занесло, я так чувствую, за тем же самым. Сейчас в мире полно хитрых и вроде бы незаметных людишек, которые с радостью прикарманят бесхозную атомную бомбу с когда-то сбитого самолета или с забытого в торопях в каких-нибудь руинах склада. Даже если им придется вывозить эту бомбу на орбе, запряженной валами. Так, может, на этой американской базе нам все-таки стоит с самого начала действовать вместе. Ведь меня там, кроме нужного мне человека, практически ничего не интересует. Посмотрим. Действительно, не в наших интересах, чтобы ядерное оружие попадало в руки к кому попало. Но прямо сейчас, дорогие товарищи, я не смогу никого с вами отправить. А вот когда будете туда выдвигаться, не забудьте сообщить, может, что-нибудь придумаем. А я пока согласую вопрос с командованием. Уж оно точно решит, будем мы действовать совместно с вами или нет. Проблема в том, товарищ старший лейтенант, что наши полномочия здесь довольно ограничены и командование вполне может счесть более целесообразным просто сдать найденный вами арсенал, если он вообще существует, кстати говоря, местным французским властям. Ну, это мне было вполне понятно. Не первый день на свете живу. Только большая просьба, не сообщать командованию о том, что информация об американской базе получена от меня, попросил я. Доложите, что информация получена вами в результате допроса пленных родезийцев. Зачем это вам? Заметно удивился Капитанов. Затем, что я все еще нелегал и у меня свое начальство. Конечно, сейчас оно далеко, но вот раскрывать себя мне все-таки команды не было. А ваше командование, чего доброго, начнет все 100 раз проверять и перепроверять, и время потеряем, и какие-то крохи информации обо мне, чего доброго, утекут кому не надо, хоть к тем же французам. И тогда мне здесь точно полный кирдык. Понятно, как скажете. А из здешних трофеев вам ничего не нужно, уточнил майор. Нет, разве что запасы воды и горючки пополнить. А пленные? Мы уже узнали от них все, что хотели. Теперь они нам особо не нужны. Хорошо, тогда пленных я забираю. Да, давайте. Ну, тогда дозаправляйтесь, и не пуха вам, союзники. Главное, будьте на связи. Я не прощаюсь. С этими словами Капитанов повернулся и шагал к своему ГАЗ-69. До того, как он закрыл дверь газика, я все-таки успел услышать, что радиопостановка к этому времени уже закончилась. Надо полагать, мальчишек и мальчиша таки схоронили на зеленом бугре у синей реки, поставив над могилой большой красный флаг. Ну и далее по тексту, привет покойному мальчишу от пароходов, самолетов и паровозов и салют от пионеров. Не дай бог никому удостоиться подобного погребения. В общем, теперь радиомаяк, или как оно у них здесь называется, передавало песню про необъятную дорогу молодежную из старой кинокомедии «Волга-Волга». И вам не хворать, пожелал я в спину майору. Судя по всему, он этих моих слов не услышал, поскольку не обернулся. Дальше мне пришлось изрядно поработать в поте лица, перетаскивая в джип горячие канистры с водой и бензином и доливая расходный топливный бак и радиатор. Десантники не мешали мне, но и не помогали. У них хватало других дел, поскольку они явно собирались присвоить и родезийский, и югославский автотранспорт. Клава, которую все так же не отпускала депрессия, опустив голову, начисто забыв и про платок, и про пробковый шлем, сидела за баранкой с самым что ни на есть отрешенным видом. Вечерело, Солнце медленно сползало по небосклону все ниже, и окружающая пустыня приобрела несколько красноватый оттенок. Тени от любых предметов стали гуще и длиннее. «Готово», — сказал я, завинтив пробку бензобака. Клавдия молча завела мотор, и мы тронулись с места под пристальными взглядами советских военных, которые были буквально со всех сторон и могли спокойно пальнуть нам хоть в спину, хоть в лоб. Но, как видно, такой команды им отдано не было. Когда мы наконец отъехали километров на 5 и об аэродроме стал напоминать только не густой дым у горизонта, Клава неожиданно остановилась и вдруг, с места в карьер, зарыдала, упав грудью на руль. «Он мне, мон пайрко шемен, лезвие ножа к горлу, в усс дими десендр, одно движение, зарезал бы», всхлипывала она, мешая русские слова с французскими и размазывая обильные слезы по сразу же утратившему привлекательность лицу. «И здесь я», приглядевшись, заметил у нее на шее свежую царапину, видимо, оставленную лезвием ножа того самого Васька. «Действительно, одно его движение, и я бы сейчас с дорогой Клавой не беседовал. А чего же не зарезал?» — уточнил я. Этот их старшина крикнул, чтобы он погодил меня кончать. И он погодил. «Замечательно, значит, я его вовремя предупредил». «Кто? Ты? Кого? Старшину? А если бы не предупредил? Тогда, как говорят у нас, не судьба. Да не реви ты, ради бога». В этом месте Клава вдруг перестала рыдать. Так же резко, как и начало. «Ну и что, живы, и ладно», — уточнил я. «Думаешь, этим русским можно верить?» — спросила моя спутница. И тон у нее при этом уже был вполне деловой, без тени истерики. «Не думаю, чтобы им было выгодно нас просто так прихлопнуть. Имели бы такое горячее желание, уже давно убили бы, обшмонали и закопали. И, кстати, нам-то как раз выгоднее взаимодействовать с ними, поскольку завтра на той недостоверной базе этих родезийцев и африканеров вполне может оказаться несколько десятков. При этом все они профессионалы и вооружены до зубов. Тут мы, даже если твои ребята подтянутся, можем без посторонней помощи не справиться». «Ну, как скажешь», — сказала Клава и включила двигатель. В молчании мы проехали еще несколько километров. Потом она вдруг сказала, что больше не может вести машину, поскольку у нее все внутри трясется. Я не стал спорить и пересел за руль. Как без видимых ориентиров ездить по пустыне, я не очень представлял, но Клавдия объяснила, как выдерживать нужное направление, используя карту и компас. Потом она велела разбудить себя, когда начнет темнеть. Расстелила поверх канистр в кузове джипа брезент, прилегла на него и заснула, как провалилась. Звук заводимого мотора не разбудил ее, видать, действительно сильно перенервничала. Ну а я поехал, устроив себе, так сказать, индивидуальный заезд этапа гонок Париж-Дакар. Часа два с лишним я гнал по однообразной пустыне, все те же холмы, дюны, редкие проплешины местного Саксаула и на какие-то секунды попавший в поле моего зрения остов очень давно сгоревшего грузовика, в сторону обозначенной на карте точки встречи. Момент, когда стало темнеть, я, скажу откровенно, проморгал, зато понял, что те, кто говорит или пишет о том, что в экваториальных широтах это происходит почти мгновенно, правы на все 100. Действительно, раз, и темнота, словно лампочку погасили. Ориентироваться в пустыне в темное время суток я не рискнул. Поэтому, не включая фар, дисциплинированно остановился и растолкал Клаву. Когда она, хоть и не сразу, проснулась, я понял, что ее настроение заметно улучшилось. Она умыла лицо, я полил из всей еще горячей канистры, и села за руль. Включив фары, мы ехали еще с час, и как Клава при этом ориентировалась, я даже не представлял. Потом мы неожиданно оказались у обрыва, под которым тянулась образованная выветриванием то ли долина, то ли каньон, то ли архидревнее русло высохшей реки, медленно расширявшееся ближе к линии горизонта. И там, где-то в нескольких километрах от нас, просматривались какие-то горевшие в ночи огоньки. Последовали спуск в долину, похоже, про эту идущую вниз, узкую дорогу в этих краях знали далеко не все, и путь в ту сторону. По мере приближения я увидел какие-то темные строения весьма древнего вида и горевшие возле них костры. Подъезжая, Клавдия пару раз мигнула фарами, видимо, это был условный сигнал, и нас никто не окликнул и не остановил, хотя в свете фар были видны многочисленные человеческие фигуры. Наконец, выехав на свет костров,

Судя по богато украшенному замысловатыми цацками головному платку, поясу, а также браслетам и кольцам, незнакомка тоже явно принадлежала к местной племенной элите. Сопровождали ее два рослых воина в синем, деликатно оставшиеся караулить снаружи, у входа в палатку.